Глава 26. Как Колман был побежден и вернулся домой, и вместо него епископом стал Туда о положении церкви при этих ученых мужах. Когда спор закончился и собрание разошлось, Агильберт вернулся домой. Колман же, увидев, что его учение отвергнуто и опровергнуто, взял с собой тех, кто пожелал последовать за ним, то есть тех, кто отверг католическую Пасху и танзуру в форме короны, о чем тоже было немало споров, и вернулся в Скотию, чтобы обсудить со своими приверженцами, что делать дальше. Кэт оставил обычаи скоттов и вернулся на свою кафедру, приняв католическое исчисление Пасхи. Этот спор произошел в году от воплощения Господа 664-м, на 22-м году царствования короля Освию, после 30 лет епископства скоттов в королевстве англов, из них 17 лет епископом был Айден, 10 Финнан и 3 Колман. Когда Колман вернулся на родину, епископом нортумбрийцев стал слуга Божий Туда, который обучался у южных скоттов и там же был посвящен в епископы. По обычаю того королевства он носил танзуру в форме короны и соблюдал католическую Пасху. Он был мужем добрым и благочестивым, но управлял церковью весьма краткое время. Он прибыл из Скотии во время епископства Колмана и усердно учил истинной вере словом и своим примером. Братья, решившие остаться в Линдисфарне после ухода скоттов, выбрали своим аббатом некоего Эту, мужа преподобнейшего и добрейшего, аббата монастыря под названием Мелрос. Говорят, что об этом просил короля перед отбытием сам Колман, ибо Эта был одним из 12 юных англов, которых Айден, став епископом, наставлял во Христе. Король же весьма любил Колмана за его природное благоразумие. Тот же Эта в скором времени стал епископом Линдисфарнской церкви. Колман взял с собой часть костей преподобного отца Айдена, а часть оставил в церкви, предстоятелем которой он был, наказав захоронить их в секретарии. Как строги и умеренны были он и его предшественники, свидетельствует само место, где они пребывали. После их ухода там остались, помимо храма, лишь несколько зданий, только тех, без которых жизнь сообщества невозможна. У них не было денег, а только скот. Деньги, что дарили им богатые, они тотчас раздавали бедным, ибо им незачем было копить деньги или строить жилище для приема властителей, которые приходили в церковь, только молиться и слушать Слово Божие. Сам король, когда у него была возможность, приходил туда с 5 или 6 слугами и, закончив молитву, уходил. Если ему случалось трапезничать там, он удовлетворялся обычной скромной пищей братьей и не требовал ничего другого. Единственной целью этих братьев было служить Богу, а не миру, и насыщать душу, а не желудок. По этой причине религия пользовалась тогда великим уважением, и когда клирик или монах приходили куда-либо, их принимали с радостью, как божьих слуг. Встретив их на дороге, люди спешили к ним и, преклонив головы, ждали крестного знамения от их руки или же благословения от уст их. С почтением внимали и словам проповедей, и по Господним дням все стекались в храм или монастырь не за пищей телесной, но за Словом Божьим. Если случай приводил священника в деревню, жители теснились вокруг него, стремясь услышать слово жизни, ведь священники и клирики посещали селение лишь за тем, чтобы проповедовать, крестить и навещать больных в заботе об их душах. Они были настолько чисты от малейших следов стяжательства, что никто из них не имел земель или владений для постройки монастырей, кроме тех, что выделяли им светские правители. И долгое время такие обычаи соблюдались всеми церквями Нортумбрии, но об этом уже достаточно сказано.